Лишь песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море. Меня всегда поражает такой факт, что люди, которые отмечают праздники, после этих праздников чувствуют себя нехорошо, находятся в подавленном состоянии и очень часто срывают зло на тех, кто находится рядом с ними. Обращал на это внимание? Тут недавно один из таких, в кавычках, праздников закончился. И не только люди себя так ведут, но почему-то даже погода как-то, можно сказать, маленько с ума сходит. Ветер поднимается, причем я отслеживаю утром, пока народ спит, погода еще более-менее нормальная. Но как вот эти вот люди в состоянии нестояния начинают ходить на улице, вот так же и ветер начинает себя вести. Ну, давай про это и поговорим. Давай. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ясь. Здравия будет, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Сегодня мы продолжаем тему «Новогоднее сумасшествие» или «Привет с большого бодуна» и почему так все замечательно, как бы нам не хотелось, и почему так плохо, как бы нам хотелось. Вот такая интересная у нас получается каламбурная заставка. Расскажи, пожалуйста, свои наблюдения. Что ты видишь после праздников? Во-первых, после праздников я вижу, что как будто у нас не только наступил, как вот в этом варианте, который нам доносится, год свиньи, но почему-то большинство людей именно превратились на время, надеюсь, на время, вот в таких существ. То есть вокруг меня куча мусора, а люди, они вот только что не хрюкают, а состояние у них очень похоже на животное, которое мало что соображает. Причем самое интересное, у них с каждым днем вот этого вот новогоднего марафона состояние ухудшается, не улучшается. То есть такое ощущение, что они не отдыхают, а их прям там на износ что-то заставляют работать, трудиться. Они из последних сил думают, как бы, блин, скорее бы он закончился, выползти на работу и вернуться к нормальному состоянию. Вот честное слово, мое ощущение, что люди, как-то вы не так себя ведете, потому что после отдыха состояние должно быть лучше, чем до отдыха, а не наоборот. Угу. То есть машинка заведена и остановиться уже не может. Все 10 дней необходимо отрываться по полной программе, чтобы потом сидеть на работе, вспоминать, как же нам было весело в один день и как же мы мучились все остальные дни. Ждут работы как праздника. И потом на работе отдыхают еще несколько десятков, а может быть и побольше дней. Но самое смешное, что ждут очередного праздника. Ну а теперь помимо того, что мы рассказываем с тобой, как это выглядит вот со стороны, как обычно человек наблюдает, давай с тобой еще затронем тогда, а что в этот момент происходит не только с видимым, но и с невидимым. Потому что часто невидимое, хоть многие говорят, ну я это не знаю, значит меня это не касается, но почему-то получается, что это тебя касается еще очень как. Есть даже фраза: незнание законов не освобождает тебя от ответственности. И вот давай с тобой все-таки попробуем разобрать вот эту ситуацию на примере вот то, что сейчас в современном варианте называется Новый год. Давай. Ну, в первую очередь надо понять, что организм ваш, как бы вы ни хотели, он все равно остается организмом. Вы не включите марсианина в себе. Вы не включите там еще кого-то в себе. Вы как были человеком, так и человеком и останетесь. Ну, конечно, до определенного момента, пока еще трезвость вы свою не нарушили. И когда ваш организм поступает то, что совершенно не нужно вашему организму, вы потихоньку теряете человеческий вид и превращаетесь, как там один шутил, сначала человек превращается в петуха, он всем там пытается что-то доказать, потом превращается в павлина, который всем показывает, какой он крутой, потом превращается в обезьяну, которая перед всеми кривляется и в конечном образе ведет себя как свинья. Вот, к сожалению, я вижу, что год свиньи, он не только вот 2019, он, в общем-то, наступил как будто бы раньше, на несколько столетий, а может быть и еще раньше, когда люди себя стали вести по-свински. А ведь сказано так: как Новый год проведешь, так он тебе потом и будет отзываться, так и будешь жить. Ну, это, конечно, присказка, которая к славянству никакого отношения не имеет, но, с другой стороны, это правда в чистом виде. Ведь если человек себя дурманит, если он себя уничтожает, то по поконам вселенского бытия пространство отвечает тем же самым. Если вы добровольно решили себя уничтожать, то пространство говорит: «Здорово! Иди сюда! Как ты хочешь себя уничтожать? Ты себя через горилку уничтожаешь? Ну, давай мы тебе поможем! Ты себя через что? Через пожирание всякой дряни? И мы тебе в этом поможем!» Пространство – это большой копировальный аппарат, который исполняет все наши желания. Вот что вы в него отправляете, то оно и будет выполнять. Добро – значит, добро будет увеличиваться. Зло, значит, зло будет увеличиваться. Саморазрушение, да без проблем. Когда вы разрушаете естество, которое вас породило, вы в первую очередь разрушаете себя, потому что естество нельзя разрушить человеку. Он в этом естестве находится. Как бы вы ни старались, и пытаясь его разрушать, вы уничтожите в первую очередь себя, оно останется. Это надо понимать. Ну а что же происходит, когда человек, например, выпивает какую-то дрянь, какой-то наркотик? Как ты думаешь? Я, кстати, по этому поводу тоже задавался вопросом, потому что это касалось немного другого, но разбирая это, мы можем понять и то, что ты сейчас спросил. Как-то мне попалось одно видео человека, который говорил, что неважно, человек пьет, не пьет, то в момент, когда вот происходит зачатие, если у него там все в порядке, там вырабатывается у одного и второй, все нормально тоже функционирует, и произошло зачатие, то все равно все будет как надо, и родится ребенок как надо. Но когда я начал вот этот вопрос внутри себя пытаться понять, ну, все-таки, может, что-то здесь не то. Что-то здесь не то, причем он говорит, ну вот, даже вот это же, чтобы это все соединилось, необходимо, чтобы здесь были определенные элементы, и здесь были определенные элементы, и, так сказать, ключик к замочку подошел. И если ключик к замочку подошел, замочек, соответственно, открылся, то после этого все вот создастся так, как надо. Вроде бы человек объясняет, так сказать, логично для большинства людей. Дальше, когда я начал внутри себя задавать этот вопрос, ну где-то что-то тут, какой-то подвох, что-то здесь не так. И мне пошли вот такие образы. То есть вот по биологии нам так рассказывают. Значит, человек создается, вот произошло оплодотворение, пошло деление клеток. И красиво на рисунках рисуют, как из одной клетки получается в процессе деления две одинаковых клетки, потом четыре одинаковых клетки, так этот процесс можно продолжать, и должно получиться, вот, ну, например, допустим, человек, там, я сейчас говорю условное число, допустим, там 10 миллиардов клеток, вот должно получиться 10 миллиардов одинаковых клеток по той схеме, которую нам рассказывают в биологии. Так вот, если у нас будет 10 миллиардов одинаковых клеток, это будет большая такая бочка какого-то вот желе с клетками. Но у нас эти клетки почему-то умудряются в процессе деления одни становиться кровью, другие костью, третья мозгом, четвертая кожа, пятая волосами, там шестое ухом, седьмое ногой. И ухо находится там, где ухо, а не там, где нога. Исходя из этого, пришло понимание, что вот этот процесс, который запускается, он просто как бы создается в процессе зачатия такое устройство, можно сказать, как антенна с устройством, которое будет строить что-то, на которое будет приходить сигнал извне, и это устройство, принимая этот сигнал, будет простраивать то, что надо, в том месте, которое надо, беря вещества из тела мамы. То есть, по сути, очень упрощенно, то строится такая антенна для приема спутникового интернета, чтобы обывателю было понятнее, да? Эта информация принимается этой антенной и идет на какой-то печатный принтер, который тут же с этой информацией начинает вот эту 3D-модель строить. Я сейчас не вдаюсь в подробности, что она будет живая, но чтобы очень вы понимали, вот такая схема. А теперь представьте, что все детальки те же. То есть вот они лежат что в папе, что в маме, но там помимо деталек еще лежит инструкция. Каким образом эту антенку собирать? какую детальке какой перекрутить, в каком положении это должно быть выставлено и в каком направлении эта антенка должна смотреть. Вот это очень важно. Почему? Тот, кто хоть раз настраивал спутниковую антенну, понимает, насколько важно ее направить туда, где есть спутник, который, с которого она будет принимать сигнал. Потому что если там спутника нет, да ты хоть ее закрутись, ничего ты в ответ не получишь или получишь то, что тебе не надо. Так вот, судя по всему, те, кто внедрял в нашу, так сказать, якобы в нашу культуру вот это вот питье вот этого пойла, они, понимая, как это пойло действует на вот эти программы по сборке этой антенны, они понимают, в какой сектор будет перенаправлена эта антенна, на какой частоте она будет принимать сигналы после обработки вот этой штукой, этим пойлом. И на этой частоте идет подмена программы той, по которой должен построиться плод, который здоровый, с душой, с духом светлым, на программу ту, через которую подключится в это создание не пойми кто. То есть антенна вроде бы работает, но что в итоге состряпает этот принтер, оно будет совсем не то, что планировалось заранее. Теперь применительно к человеку. Человек родился, но по большому счету, как он был маленький, он был на связи, так и побольше. Только когда человек становится чуть побольше, у него вот эта вот думающая штучка, она способна чуть больше команд запоминать и делать в автоматическом режиме. Когда мы выпиваем эту гадость, то связь с вот тем, с твоим высшим, который знает, что тебе надо, куда тебе идти, какие планы тебе простраивать и где тебе предстоит пройти трудные места, чтобы оно тебя поддерживает в эти моменты. Вот притча даже есть, когда говорит, мужчина шел по жизни, и в момент вот перехода он взгляд бросил назад и увидел, что там вот вся его жизнь прописана со всеми испытаниями. Но почему-то в моменты, когда ему было жить более-менее легко, там две дорожки следов рядышком, его и еще кого-то. А когда были испытания, там всего следы одни. Ему, к нему пришло понимание, ага, это тот, кто называется там хранитель мой, или Бог, или высшее Я. То есть вот этот тот, кто создал мое тело, он рядом со мной был, он мне помогал. Но тогда внутри возникло негодование. И мужчина сказал, как ты мог, ты такой великий. Но в самые ответственные моменты ты меня бросал, и я шел один. Как ты мог так поступать? И тогда тот, который можно назвать хранитель, можно назвать Бог, можно сказать мое высшее Я, сказал, в моменты твоих наивысших трудностей, когда ты не мог идти, я брал тебя на руки. Вот то же самое должно происходить в моменты очень ответственные, трудные, когда человек в одиночку не может пройти. А когда он пьет, то вот эта связь с собой, своим высшим, понимающим твою жизнь, прерывается. И куда тогда человек попадет в моменты испытаний, совсем непонятно. И часто это оканчивается трагически. Тому можете статистику взять, какое количество обморожений, приступов сердечных, когда кто-то не дошел, умер по дороге от всех вот этих якобы праздников. Оно огромное по сравнению с обычным днем. Поэтому, люди, задумайтесь, то, что вы творите с собой. На самом деле, жизнь никогда не делает поблажек никому. Она остается всегда жизнью. И был такой случай, когда приехали люди на одной машине, там, ну, набились полностью в одну машину, там были мужчины, там были женщины. Мужчины, естественно, стали готовить шашлык, выпивать, рубить дрова. А женщины стали заниматься тем, что подготавливать праздничный стол. Это было как раз где-то в районе Нового года, там 31 декабря условно. И вдруг мужчина один, ну они там уже выпивали, как всегда, когда шашлык готовят, он себе тяпает по ноге топором. И все дружно кидаются в машину, завязывают ему чем можно ногу и дружно садятся за руль и выезжают на дорогу, чтобы доставить его в скорую помощь, в больницу. А поскольку темнеет быстро, то уже это было сумеречное время. Поскольку они были подвыпившие, то в этом случае реакция уже была хуже. И на повороте машину заносят, и они сбивают еще людей, которые там гуляли, уже праздновали Новый год. И сбивают так, что сами переворачиваются, и тех задавили, и все, кто в машине были, умерли, кроме одного, тот, который себя поранил ногу топором. Вот и получается, что не делает скидок наша жизнь, пьяный ты или трезвый. И то, что ты для себя заготовил, то в тебе и отвечает, то в тебе и происходит, и то с тобой происходит. Поэтому трезвым надо быть всегда. Ибо не знаешь, что случится с тобой через секунду, через минуту, что случится с соседом, кому понадобится твоя помощь, и что делать, и как быть. Все будет зависеть от тебя. А если человек пьяный, то в этом случае будут проблемы. Также неоднократно были случаи со мной, когда что-то надо было срочно кому-то решать. Все подходили: «Алексей, я уже выпил, ехать не могу, отвези меня туда-то». И, естественно, мой праздник шел коту под хвост, потому что мне приходилось работать извозчиком, кого-то возить, увозить. И я для себя сделал вывод, что мне таким извозчиком работать не хочется. И я стал делать так, чтобы те люди, которые со мной, они или не выпивали, или понимали, что я их никуда не повезу. Поэтому с давних пор я никогда не езжу за спиртным и за куревом. Даже если нахожусь где-то в какой-то деревне, кого-то там подходит ко мне местный житель и говорит: «Слушай, у тебя машина, вот тебе деньги, сгоняй там, привези мне бутылочку того, бутылочку сего, привези мне курева, ну и закуски». Я говорю: «Вот закуску я тебе привезу, а курева я это не буду привозить». «Почему?» — говорит. «Ты что, дурак, что ли?» Я говорю: «Нет, я не дурак. Я хочу, чтобы ты не был дураком. Поэтому вот если хлебушек тебе купить, я съезжу и куплю тебе хлебушек. Продукты без проблем. А вот то, что тебя уничтожает, ни курева, ни пьянку, ни другие наркотики, я покупать тебе не буду». На меня сначала смотрели как на сумасшедшего, а потом поняли, что ко мне с этим вопросом обращаться бесполезно. И, в общем-то, так-то я себе освободил многое-многое время, еще в те времена, для нормальной созидательной жизни, вместо того, чтобы быть извозчиком, перевозчиком горя и наркоты. Вот такая интересная ситуация. Потом я стал еще замечать следующее. Я, конечно, слышал это у Георгия Владимировича, Владимира Георгиевича Жданова, прошу прощения. Когда алкоголь действует много-много дней в организме человека, а потом решил это проверить. Да, смотрел разные ролики, эксперименты, и не только у тех людей, которые себя популяризировали на этом поприще, но и так вообще, которые документальные фильмы. И потом стал сравнивать с нашей жизнью. Обратил следующее. Встречаются люди радостные, веселые, мужчины, женщины, поехали на какой-то там, неважно, зимой, летом, на какой-то там, не знаю, какие-то посиделки, вечеринки на остров, на природу, ну куда-то поехали. Готовят себе продукты, девушки, они, как правило, наливают себе вино, мужчины, как правило, наливают себе вот это вот белое всякое пойло. И вроде бы весело все, но только веселье какое-то скотское становится. Радости нет. Разговоры сначала с высокого переходят на какое-то такое бытовое, с бытовое на какое-то низменное, и шутки уже в конечном итоге проходят совершенно любые. Если раньше в обществе нормальном такого бы не могли себе позволить сказать на уровне сиськи-письки, то сейчас это все нормально проходит, все ха-ха-га-га, всем все весело, все хорошо, якобы. Потом они друг другу не дают отдыхать, ходят друг к другу в гости, друг друга вытаскивают, где-то там дорога не доходит, где-то до мордобоя, ну, по-разному. В конечном итоге, что мы видим на утро? Вроде приехали отдыхать, вот праздники несколько дней, и вроде бы начиналось все хорошо, весело, а на утро все ходят такие окрысившиеся, ходят какие-то недовольные, головы как-то ненормальные у всех, надо там похмеляться, надо что-то еще, какие-то претензии друг к другу. И вот тут как раз то, о чем разговаривают нам, поведали уже ученые, о том, что алкоголь действует несколько дней, и он угнетает психику человека, как раз здесь доказывается. И такое я наблюдал неоднократно, как в своем окружении, так и в окружении более далеком. И вот сейчас, когда прошли новогодние праздники, я также это вижу. Вроде бы было веселье, вроде бы вот такое гуляние, все хорошо, замечательно, а на выходе. Но если это был праздник, почему же вам тогда так плохо? Почему тогда так плохо 1, 2, 3 числа? Почему вы все такие недовольны? Почему мир такой тусклый? Я проснулся 1 числа, мне замечательно, радостно. Я пошел с собакой погулял, там поиграл, с друзьями поговорил, еще что-то. Мне хорошо, замечательно, я не ощущаю каких-то проблем. А выхожу на улицу, я смотрю, ходят такие ненормальные какие-то люди. Привет, привет. И идут дальше. Как будто бы и незнакомы, как будто бы что-то с ним произошло. Что произошло? Что происходит? Почему так? Да алкоголь, да наркотик. Все очень просто. Люди зомбированы тем, что надо себя что-то заливать, заливают и потом мучаются несколько дней. И ладно бы они еще это просто купили, ну, выбросили деньги. Так многие строят себе самогонные аппараты или покупают их и считают, что они производят свое чистое, и вот этим еще хвалятся друг перед другом. И говорят, какая у меня классная вот это, какое у меня классное вот это, какое у меня классное вот это. Да я в него это добавил, это. Я им говорю, друзья, это то же самое, как хвастаться разновидностью мочи. Вот это ослиная моча, вот это там козлиная моча, а это собачья моча, а вот это поросячья. Ну, примерно то же самое. Это примерно хвастаться, какой яд вы лучше для себя приготовили. Более чистый или более грязный. Каким ядом вы себя уничтожаете. Естественно, что по первому разу на меня смотрят, как опять же на сумасшедший, говорят, что ты там тут говоришь? Иди отсюда, это наше производство, это наше чистое. Ну, это, конечно, говорил, когда еще помоложе был. Сейчас уже такие, не допуская все вещи, чтобы так вот в открытую говорить. Но надо проводить разъяснительные работы, беседы до того, как все случилось, нежели чем после. Потому что после и во время вы абсолютно уже не воспринимаетесь. Или взять, например, дубину и дать себе по голове. Ну, из этой же серии. Ну вот, люди поначалу многие не воспринимают. Но когда приводишь примеры из жизни, и они начинают наблюдать, потом уже год-два проходит и говорит, Алексей, как ты был прав? И прекращают пить. Но это надо делать не наезжая. Нельзя никому ничего доказывать. Нужно, чтобы люди увидели со стороны все это в самых-самых неприглядных красках. Чтобы они увидели, что происходит. Какое количество уничтожения происходит в праздничные так называемые дни. Уничтожение чего? Имущества, людей, природы. Как мы уничтожаем себя, свой мир. Сколько людей попадает в травмы, сколько людей там ссорятся друг с другом, сколько людей теряют здоровье, теряют деньги. Это катастрофа какая-то. Давай еще вот что отметим. Есть такая техника, которая называется мозговой штурм. Это когда необходимо решить какую-то проблему, один человек не может не справиться, объединяется вместе, и вот это взаимодействие в группе, оно позволяет с разных сторон посмотреть на это дело и придумать решение наилучшее, как с наименьшим тратой времени, сил, ресурсов это все реализовать, исполнить. По большому счету, вот праздники наши, они чем-то и напоминали такие вот мозговые штурмы, когда необходимо каждому из нас простроить план на свое ближайшее будущее, на грядущее свое. И пообщавшись с единомышленниками, которые каждый в чем-то разбирается по-другому, что-то видит с другой стороны, найти самое верное решение, как отсюда дойти туда, куда тебе надо. И также ты можешь помочь другому. Если еще более упростить, вот представьте, что каждому из нас необходимо построить свой дом. Но кто-то понимает только в электричестве, кто-то умеет только фундамент делать, кто-то стены, кто-то крышу, кто-то там окна утеплять, кто-то понимает, как выбрать землю под этот дом, кто-то как его сориентировать, подвести в коммуникации воду там и так далее. И чтобы у нас у каждого получился хороший дом, мы должны обменяться друг с другом знаниями, причем так, чтобы каждый нас понял. Если что-то он не понял, он мог уточнить, и мы могли, проявив свои наилучшие качества, в трезвом состоянии показать, как это делать. Так вот, когда происходят вот такие события праздников, и большое количество людей собирается вместе, то по идее каждый из нас, ему дается возможность выстроить наилучшим образом свое будущее. Но какой план будет, если вот тут у тебя уже отключено все, залито не пойми чем, и каждый в этом состоянии даже не может, бывает, двух слов связать. Не то, чтобы кому-то что-то посоветовать или хотя бы что-то попросить у другого, что ему надо. Да, многие скажут, ну мы вот вслух это не озвучиваем, вот такие вот планы. Да, у нас там в голове что-то вертится, но мы обычно на Новый год мы просто сидим, едим, пьем и смотрим в голубой экран. Как Алексей говорит, во всех смыслах голубой, я в этом плане согласен с ним. Получается, то, что у нас в мыслях, по сути, есть задача, что мы хотим притянуть в нашу жизнь. Во время праздника аккумулируется энергия на то, чтобы мы получили то, что мы думаем. И самое главное, в этот момент вот эта связь с нашим родом небесным, с нашими предками, она усиливается для того, чтобы мы могли их поблагодарить, пославить, к ним обратиться за поддержкой, а они с радостью в этот момент выкраивают свое время, там, как говорится, тоже не бездельничают, скажем так. Поэтому в это время они готовы подсказать нам. Если этот момент вместо того, чтобы с пользой взять, принять, осознать и на трезвую голову, обсудив с единомышленниками, дополнить чем-то нужным и реализовать, мы эту энергию сливаем, то по сути мы получаем то же самое, что в анекдоте про рыбку, что я хочу, чтобы у меня все было, сказал один мужик, поймавший рыбку в нетрезвом состоянии. Рыбка сказала, хорошо, у тебя все было. То есть ничего путевого в этом состоянии вы не получите. Поэтому вот то, что мы перед этим говорили, взвесьте, подумайте и решите, какой вариант вас устраивает. Идти туда, куда вас ведут, если вы до этого еще не понимали, то вас ведут совсем не туда, чтобы сделать вам пользу. Или задуматься, остановиться, идти в том направлении, где вы станете лучше сами и поможете стать немного лучше другим. В общем, да, у нас нам дается возможность вот эти несколько дней провести со смыслом. Разработать план действий, подумать о том, что нам необходимо и как этого достичь. И если мы этим не пользуемся, то тогда достигает кто-то другой то, что мы бы могли достичь. И достигает не для того, чтобы нам было хорошо, а чтобы ему было хорошо. Вот это очень важно, и это надо понимать. И чем больше вы тратите своей жизни на пьянку, на гулянку, на всякую глупость, тем меньше в вашей жизни вам остается. Мало того, что меньше жизни, жизни приятной для вас, жизни подходящей для вас, жизни нужной вам остается меньше. Это надо все понимать. Когда вы на пьяную голову просто вот так вот собрались и балдеете, вы являетесь батарейкой для того, кто вам это все дело создал. А когда вы трезво отмечаете какой-то день, какие-то дни и вместе с друзьями, в вас тогда пробуждается единое поле, в котором вы можете многие проблемы решить. Вместе мы сила, вместе мы многое можем решить. А если вы просто его профукали, пропили, ну тогда какой вы хозяин? Человекообразное существо, которого кто-то будет куда-то пинать, в лучшем случае. И надо обязательно обратить внимание на то, что когда человек выпивает, он себя, как сказал Михаил, и я об этом много раз говорил, другие, он себя погружает в состояние нежити. А состояние нежити, оно всегда находится под чертой, за чертой дозволенного. Там, где живут бесы, черти и прочие тварные существа из иных пекельных миров. Поэтому вот куда вы себя погружаете, там вы и служите. Но для человека там не место. И если вы служите им, то вы будете исполнять их задачи. А задачи их мира, вернее, их бытия, не совпадают с задачами нашего мира. Вот это надо понимать. Может быть, отсюда многие проблемы идут. Может быть, тут тогда та самая вот заноза, которую надо бы вытащить из наших умов, нашего сознания, нашего понимания. Так что задумайтесь об этом. Вдруг мир станет лучше ни с того, ни с сего. Просто из-за того, что вы начнете многое осознавать. Ну, Насим, давай, Алексей, раскланяемся. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю, Михаил, за интересную тему. Также благодарю всех, кто присылает свои вопросы и реплики к нам в редакцию Народного славянского радио. Прощаюсь. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. штурмовать далёкое море посылала нас страна.